В июле, когда на Западе уже шли бои за освобождение Прибалтики, и в бумажной тарелке репродуктора над конторской дверью все чаще ухали перемежавшиеся шорохами и грозовыми разрядами далекие победные салюты, я нелепо услышал о Гошкиной смерти. В тот день Николай Андреевич в своей неизменной, перепоясанной пояском толстовке, как всегда, стучал замусоленными костяшками счетов, а я делал разноску по карточкам, невольно поглядывая на видневшуюся из окна сельповскую пекарню, из-за открытых дверей которой возчик и повязанная белым платочком женщина, такая худая, что не верила, что она работает в пекарне, беремями, словно охапки дров, носили в хлебовозку ржаные буханки. Гнедой Мерин с съеденными зубами жевал опостылевшие удила и крупной головой отгонял льнувших к стертому плечу мух. Форточку тянуло томительным запахом горячего хлеба. Время приближалось к полудню, и день впереди был нестерпимо долгим. Рядом с Николаем Андреевичем, вымененный у кого-то из эвакуированных кофточки с кружевным воротничком, опершись оголенными локтями на столешницу, сидела Клава, приехавшая утром из Катальги, грудастая бабенка, мастер тамошнего врыб-пункта, и ждала, когда Николай Андреевич проверит ее отчет. Объем выполненных работ, Клавдия Афанасьевна, надо проставлять, сплошная повременка в ваших нарядах, — говорил Николай Андреевич, стеснявшийся молодых женщин и потому пытавшийся при разговоре с ними напустить строгость, не вязавшуюся со смущенным выражением его какого-то бабьего лица. И тут непонятно. Зарплату по ведомости выдали полностью, а на 173 рубля списываете меньше. Невнимательность с вашей стороны. Так вот же, человек не получил. Клава обиженно ткнула пальцем в ведомость. Вот, как не получил, если расписался. Да нет же, тут вместо росписи я пометку сделала. Умер. Умер, повторила она нараспев. Николай Андреевич заморгал короткими ресницами. Писать, по сути дела, надо ясней. И не химическим карандашом, а чернилами. Подшивавший в дальнем углу документы счетовод расчетной группы «Мой годок Паша» хмыкнул. Клава пригладила стянутые узлом на затылке волосы. И так ясно. Придираются и придираются. «А?» — не расслышал Николай Андреевич и, пуще покраснев, склонил на бок голову. «Жене бы его выдали. Или кто там еще из родни остался?» «Да нет у него никого. С этих он, с приезжих. Оттуда, с Латвии». У меня застучало в висках. «Фамилия его как?» — глухо спросил я. «Хабаров фамилия». Стиснуло горло спазмой. «Гошка! Гошка, как же это ты, Гошка?» «Из Эстонии он», — сказал я, силясь не заплакать. «Был, может, с Эстонии, смиренный такой». Простыло, а к весне вовсе кашель забивать стал. Все на реку ходил, ледоход ждал. С вешней водой и ушел. Клава вздохнула. Хороший бондарь был. Николай Андреевич деловито застучал косточками счетов. Тени за окном сделались совсем короткими. Так же дразняще пахло горячим хлебом. Смерти в войну были обыденными. Каждый день приходили по почте похоронные с фронта. Умирали люди и в тылу, но к этому нельзя было привыкнуть. И чем ближе был конец войны, тем горше и нелепее смерть. Через много-много лет я вернулся в видевшийся в светлых и тревожных снах город детства. Я ходил по широким Нарвским улицам, мимо построенных после войны домов, вдоль длинных витрин магазинов. Я был в похожем на другие чистеньком незнакомом городе, и лишь изредка черепичная кровля или узкий фасад сохранившегося старого дома напоминали о прежней Нарве. Из каждых 100 зданий во время войны здесь уцелело только 2. Я задерживал шаг возле напоминавших о чем-то довоенных садовых скамеек в скверах, останавливался у новых памятников и снова то медленно, то зачем-то торопясь, шел и все вглядывался в лица встречных, все надеялся увидеть кого-то из далекого 41-го. На нагретом июньским солнцем асфальте невесомо лежала тень молодых каштанов, цветы на их широколистных ветвях вздымались, как белые свечи в канделябрах. Порой облака затмевали солнце, и тогда, качая листву, с близкой реки налетал порыв ветра. Через площадь мимо восстановленной строителями ратуши и серых кирпичных домов вышел к темному саду. Знакомый фонтан с карабкающимися мальчишками из почерневшей бронзы стоял на прежнем месте у входа, так же, как много лет назад. Было сухо в маленьком бассейне, трепетали на земле блики солнечного света, только прозрачнее стало на аллеях, и дорожки были посыпаны крупным кирпичного цвета песком. Не было беседки на краю обрыва, уходящую вниз каменную кладку бастиона выщербили снаряды, и старые с редкими сучьями узловатые деревья зияли кривыми дуплами, словно сердцевины их были выжжены. Облокотившись о чугунную решетку, я смотрел с обрыва, как, омывая поросшие травой крепостные валы Ивангорода, крутя воронки, неслась под пролетами моста река. Этот, похожий на прежний мост, построили после войны на месте взорванного. Остатки каменных подножий, которого сейчас торчали словно надолбы, и река, заглушая шум катившихся по мосту машин, бурлила и пенилась возле них, как на порогах. В августе 41-го, когда наши войска оставили горящий город, мост через Нарово еще продолжали защищать пятеро моряков и безвестный нарвский мальчик. Я прочел об этом три строчки в купленном на вокзале путеводителе и сейчас попытался представить, как израненные, оглушенные взрывами, отбивались тут пятеро балтийских моряков, как, прячась за камнями, мальчишка подавал им автоматные диски и воду, а когда был убит первый из морячков, поднял его автомат и стал стрелять. Стрелял, что-то крича, боясь, что не успеет расстрелять патроны, стрелял, сжимая горячий автомат, покуда, уронив голову на нагретый солнцем гранит, не затих рядом с остальными. Может, он учился со мной в одной школе, может, мы вместе ходили в городскую библиотеку, вместе выпрашивали на дымной станции у проезжавших в эшелонах красноармейцев звездочки с пилоток. Мой сверстник, оставшийся там, в 41-м. Широко разлившись, успокаивалась за каменными быками река, и светлыми столбами уходили в глубину отражений разрушенных крепостных башен. Сколько же прошло с того дня, сколько с еще более давнего, когда смотрел я, как медленно уплывает в светлую даль город с высокими крышами, седыми башнями и сверкающими под солнцем куполами. Старая Нарва, мой град Китиж. Сколько воды вынесло в море Нарова за эти годы, сколько смешалось ее с соленой балтийской волной, превратилось в облака, и, может быть, какое-то из них пролилось дождем над вошедшей в мою жизнь другой, далекой сибирской рекой. Устало шел я по закрывшему землю асфальту, ища знакомое, и вдруг за коробками домов увидел собор, кирпичную церковь, мимо которой столько раз проходил с вокзала по еще пустынным и гулким улицам, когда утренним поездом приезжал после воскресенья на занятия из Кивиили. И уже оттуда, из совсем далекого, казалось, далеко позабытого, всплыло гроза, трепетный свет молний. С двумя мальчишками стою в притворе этого собора, а ливневый дождь сплошной и глухо шумит по мостовой, куполу, по покатым плечам церкви. Ну да, тогда я еще учился в Кивиильской начальной школе, помню, приехал с ребятами на какой-то сбор. По городу ходили вместе, потом втроем отбились от класса и заблудились неподалеку от вокзала. Парило, временами ворчал гром, наползала грозовая туча, и эта церковь рядом с нами ярко горела в солнечных лучах. Дыхнул, погнав тополиный пух, ветер, туча, опускаясь рваным краем, закрыла солнце, и на истине темном фоне ее испуганно неслись, тогда похожие на клочья тумана, меняющие форму облачка. Совсем близко повисла изломанная молния, и не успел угаснуть ее фиолетовый свет, как, расколов тишину, ударил гром и, словно отскакивая от булыжника, с треском раскатился по камням. Крупные дождевые капли испятнали мостовую, снова озарились багровые стены, и вместе с громовым раскатом хлынул обвальный дождь. Намокший, мы тогда взбежали по ступенькам под навес притвора. Створчатые двери церкви были приоткрыты, внутри тускло блестели оклады образов, подсвечники, перед большой иконой Божьей Матери теплилась лампада. Что-то трепыхнулось сверху. На узком кирпичном выступе жался залетевший под крышу голубь. Дождь барабанил по паперти, усиливаясь, дробно стучал наверху по жести, затем стихал, шлепал по наполнявшимся лужам, и было слышно, как совсем рядом журча выплескивался из водосточных труб на сумрачно блестевшие при вспышках молний камни. В последний раз уже где-то далеко прогромыхало, запахло свежестью и мокрой листвой, а из церковного полумрака наносило запахом ладана, восковых свечей и еще чем-то молитвенно пряным. Давным-давно отшумела та короткая летняя гроза, отгремела его сто крат более страшная, задернилась опаленная рядом с собором земля, и повязанные темными платками две древние старушки, макая кисти в перепачканное краской ведро, сейчас тихонечко красили оградку. Помнилось, дорога проходила рядом с церковью. Теперь она оказалась в стороне. Впрочем, может, и запамятовал, ведь минуло больше 40 лет. Я спросил у одной из старушек, где тут до войны была улица, кажется, вон там, где дома? Продолжая красить, старуха строго глянула на меня. Я, мил человек, уже после сюда приехала. Опустив кисть, кивнула на вторую старушонку. И она, вон, не здешняя. Ходила сюда женщина с крингольмской стороны. Та бы вам объяснила, так померла зимой, царствие небесное. А купол был раньше синий, — сказал я, как будто это имело сейчас какое-то значение. Старуха снова взялась красить. Отойдя, я оглянулся. Церковь уже скрыли дома. Возле выходящей во двор двери гастронома кудлатый грузчик кидал в кузов грузовика пустые ящики. Молодая женщина с полиэтиленовой сумкой вышла из подъезда, и высунувшийся из кабины шофер, лениво покуривая, глядел на ее загорелые ноги, пока она не скрылась за углом. «А купол был синий», — мысленно повторил я. Было одиноко, как может быть одиноко в разрушенном войной городе, где уже никто не помнит того, что помнишь ты. Вечером я пошел в кино. Рядом со мной место пустовало. На следующем, положив на колени лакированную сумочку, сидела миловидная, совсем молоденькая девушка. В белой блузке, с чуть проступающими на скулах крохотными веснушками, серьезными, даже грустными глазами, она вдруг напомнила мне ту давнюю неулыбчивую девчонку, о которой я вспоминал, бродя по городу. Может, только показалось, а может, эта девушка с трогательными веснушками в самом деле походила на ту. Сеанс не начался. Я старался не смотреть на соседку, но было ощущение, будто рядом девочка из моего детства. Пришла в голову нелепая мысль. Будем выходить из зала, скажу, милая, вы напомнили мне девчонку, с которой я учился здесь перед войной. Сегодня, через много лет, я приехал сюда. В первый, наверное, в последний раз. Но это уже другой город. В нем нет никого из тех, кого я знал. Пройдемтесь по улице, пройдемте совсем немного. Я должен кому-то рассказать о тех, кто здесь жил, у кого впереди было все страшное. Я чудак. Мне надо поговорить. Надо увидеть в чьих-то глазах сочувствие. Я знал, что не подойду и ничего не скажу, но было легче от того, что мысленно разговаривал с этой девчонкой. Кончилось кино. Пустая зарубежная комедия. По экрану еще ползли вверх титры, звучали последние аккорды, а зрители, теснясь в проходах, пошли к выходу. Мелькнула впереди и затерялась за спинами покидающих зал белая блузка. Я вышел последним. В распахнутые двери тянуло свежестью. По мокро чернеющему асфальту шумел спорый дождь, лилась вода с крыш. Где-то впереди громко разговаривали и смеялись. Ежась от стекавших за ворот струек, я торопливо пошел в сторону гостиницы. Стихший было ливень снова припустил, пуще заребили лужи, полнись водой, понесся вдоль тротуаров дождевой поток. Шедшие передо мной парень с девушкой, держась за руки, побежали через площадь под навес магазина. Я поспешил за ними и прислонился к каменной стене. Дождь то стихал, то усиливался, пахло сырой землей, роняя капли, вздрагивали листья каштанов, и дождевые брызги долетали до белых босоножек, прижавшейся к парню девушки с мокрыми волосами. В гостиничном номере с еще не выветрившимся после ремонта запахом масляной краски показалось сырей и холоднее, чем на улице. Я распахнул окно. Небо уже прояснилось, последние лучи солнца отражались в верхних стеклах соседнего дома, блестела омытая листва, и освещенные холодным закатом розовели изглоданные войной башни на том берегу. Но бойницы, незаделанные провалы в стенах, дымящиеся после дождя река под крепостным валом уже мрачнели и полнились тенью. И опять вспомнился мальчишка, защищавший с моряками взорванный мост. Когда заснул, приснилось, что это я, укрывшись за разрушенными стенами бастиона, держу последнюю оборону. Крошится камень, летят осколки, взвизгивают, взбивая пыль, пули, а я, прижимаясь к стене, стреляю по бегущим к мосту автоматчикам, стреляю по их серым мундирам, каскам, по орудию, которые выкатывают в темном саду для прямой наводки. Рядом погибшие матросы. Я глотаю сухой горячий воздух, что-то кричу, но не слышу себя. Я тоже убит, но продолжаю кричать. Я пробуждался, засыпал и опять сражался и умирал у старого Нарвского моста на рубеже России. Только было непонятно, откуда я знаю, что стало потом, ведь я убит. С кем же было все то, что случилось со мной после? На днях нечаянно нашел свою много лет пылившуюся со старыми бумагами тетрадку и на пожелтевшей по краям первой страничке прочел крупно выведенное: «Всем хорошим во мне я обязан книгам». Совсем не похожий на мой теперешний почерк, буквы с завитушками, бурые, выцветшие чернила. Книг в деревне, где я переписал тогда с листка календаря эти горьковские слова, почти не было. Школу нас закрыли весной 41-го, когда молоденькая учительница вышла замуж и уехала в другое село. Взамен никого не прислали. И всю войну ребятишки ходили учиться за 3 километра в соседнюю Маломуромку. Не было и избы читальни, и лишь в колхозной конторе среди папок с ведомостями начисления трудодней лежали 3 книжки «Кавказский пленник», «Происхождение земли» и «Борьба за огонь». Впоследствии, когда нашу Красноярку объединили с 2 соседними деревнями, прислали библиотеку из сельсовета, полнехонький книжный шкаф. Но в 45-м были только те 3 книжки, несколько потрепанных брошюр, да еще привез я тогда с собой из Нового Сюгана сборник задач и учебник литературы за 8-й класс. Надеялся, что когда-нибудь снова смогу учиться. И эти потрепанные довоенные учебники были словно ниточка, за которую долго держался. А слова Горького переписал в тетрадку, когда начал вести дневник. Сохранилось от него с 10 страничек да несколько вставленных в прорези для уголков с годами бледнеющих фотокарточек. некоторые тоже потеряны, и на их месте обрамленные строчками светлые пятна. Жаль, что дневник я вел недолго, да и записывал несущественное. А сколько интересного рассказывали наши деревенские, собравшиеся зимними вечерами на огонек керосиновой лампы в контору. Сколько пережитого, сколько жизненных дорог, судеб. Теперь уже почти никого из тех людей не осталось. Ушло в небытие и то, что с ними было. Не думал я, что спустя много лет буду часто возвращаться памятью к деревне, куда привела меня когда-то судьба. Моя деревня. Я говорю «мой Ленинград», потому что в нем родился. Называю своим шахтерский город Кивели в Прибалтике, где прошла большая часть моего довоенного детства. Нарва и Тарту тоже мои города, там я учился. Зову своим городом Томск. Здесь живу уже 20 с лишним лет. И та притулившаяся на обрывистом берегу Васюгана деревушка Красноярка, которой сегодня уже нет, тоже моя. Родная, приютившая меня деревня. Оглядываясь на прожитые там годы, теперь понимаю, что то была для меня светлая пора. Хотя еще не досыта ели, ходили в обносках, тяжело работали за скудные трудодни, самое страшное уже миновало. Рядом жили хорошие люди, и жизнь была впереди, и надежда. Когда старенький речной катер, тянувший по течению из Нового Сюгана, груженную Бакинами лодку, попутно привез меня в Красноярку, все прошлое осталось за пустынными плесами, за крутыми и пологими излучинами, по которым медленно несет Каби свою непроглядную воду, таежный Васюган. Пройдет 15 лет, и я уеду по этой извилистой, распахнувшейся кустью реке, последний раз увижу источенный стрижами Крутояр, бревенчатые склады на берегу, размытый дождями взвоз. И долго буду глядеть с кормы, покуда не скроется за поворотом последняя березка со скворечником, последняя посидевшая на дождях избиная крыша. Но это через 15 лет. А в том далеком июне 45-го все было впереди, и жизнь, и надежда. И та печаль по деревне тоже. Я стоял на берегу, стучал уходящий катер, певучий женский голос понукал где-то за околицей коня, и пахло черемухой. Первый послевоенный месяц, первый мирный июнь после страшного июня 41-го. Сухопарый мужичок, выпущенный на галифе незачем бариной рубахи, сидя на ступеньке колхозной конторы, сворачивал самокрутку. «Вон он, наш председатель», — показал на него шедшая поводу тонконогая девчонка, когда я, тяжело дыша, поднялся по крутому взвозу. Стянув с головы кепку, я протянул ему привезенную с собой бумажку из райзо. Он положил незажженную цигарку на металлическую коробочку, в которой носил табак, взял пожелтевшими от самосада пальцами мое направление и стал читать, шевеля губами. «Направляется в колхоз «Заря» на работу счетоводом». Поглядел на размашистую подпись, потом на мое обтрепанное пальто, кепку. Не просил я у них счетовода. «Меня прислали», — сказал я дрогнувшим голосом. Он еще раз перечитал бумажку. «Тебя как звать?» «Дима». «А тут перед фамилией буква «В» стоит. По что так?» «Это по-полному, Вадим». «Не просил счетовода», — повторил. Он достал из кармана бумажный пакетик с серянками и, сощурившись, прикурил, закрывая ладонями трепыхнувшийся огонек. «А ты чего?» — прикрикнул наглазевшую девчонку с коромыслом. «Будете, язви вас, стоять!» «Славный мой Арсений Васильевич! После в нашем колхозе сменилось еще 3 председателя, но почему-то он для меня остался самым близким и дорогим. Иногда я навещаю его в городишке, куда он давно переехал на жительство к сынам, и всякий раз с болью вижу, что стал он еще более сухоньким и тщедушным. грущу и радуюсь каждой встрече с ним. И он тоже радуется, волнуется и, прощаясь, плачет. Стук катера все еще был слышен, временами казалось, что он приближается, и тогда наносимый ветром сильнее становился аромат черемухи с противоположного берега. «Свои-то кто-нибудь есть у тебя?» — нарушил затянувшееся молчание председатель. Кружилась голова от черемухового запаха, громко разговаривали в огороде женщины, сажавшие неподалеку картошку в только что вспаханную черную землю. «Умерли все», — сказал я. Он опять надолго замолчал, затем, не подымаясь со ступеньки, крикнул кому-то на огород, чтобы послали сюда Тоньку. Прибежала девчонка в бусеньком платьишке, посыльная, и уборщица конторы, и, стрельнув в мою сторону черными глазами, остановилась возле крыльца. — Че, дядя Арсентий? — Ничего, не докличешься вас. Счетоводу вон прислали. — Ключ от шкафа ему отдай. Он сплюнул на окурок и, бросив, для верности раздавил каблуком. — Вечером обратно возьмешь. Может, подумал, что я этот ключ потеряю, а может, не украл бы чего. Потом велел позвать какую-то Еночку и кивнул мне. «Айда!» Поднявшись по широким некрашенным ступенькам, я вошел за ним в контору, стянул с плеч веревочные лямки мешка и сел на лавку у побеленной белой глины печи. «Курсы кончал, али как?» — поинтересовался он. Я мотнул головой. «Нет. В школе учился, потом в больницу положили, а после на работу в бухгалтерию рыбозавода взяли. Сначала учеником. Коня запрячь можешь?» — перебил он. «Зачем?» — удивился я. «В деревне первое дело коня запрячь. За все за столом сидеть не будешь». Он повернулся к окну и стал барабанить пальцами по столешнице. Уж больно я был неухожен, да и не походил на деревенского. Покойный счетовод Василий Иванович, которого месяц назад схоронили на заросшем осинником кладбище за деревней, был ему помощник и первый советчик в колхозных делах, а я не внушал доверия.